Глава 18. Ловушка. Я не хотела, чтобы все ехали со мной, ведь по плану нужно было разбираться, как открыть портал и спасти город. Но моих возражений никто не слушал. Катя быстро завела своего Майка, а Дима сказал, что если это снова происки чужака, то лучше нам всем быть в гуще событий. Про Пашу и говорить нечего. Он считал своим долгом вытащить будущую тещу. Это он вспомнил, как мама меня ему сватала. Из переделки. Каждую секунду, грозя столкновением с другими автомобилями или столбами, Катя на пару с Майком вмиг домчала нас до места. Сперва мы были не уверены, к какому метро стоит ехать, но столпотворение возле станции «Технологический институт» развеяло сомнения. Закрытие метро — это всегда маленький конец света, и такие случаи можно пересчитать по пальцам. Огромному количеству пассажиров приходится искать обходные пути, не спускаясь под землю. Сейчас пересечение Московского и Загородного проспектов было запружено машинами, такси, автобусами и людьми. Я увидела у входа в метро автомобили ООМа и МЧС. Катя вырулила на соседнюю улицу и кое-как припарковалась. До станции мы неслись почти бегом. Всю дорогу у меня в голове стучало: только бы с мамой было все нормально, только бы мы не опоздали. Мне почему-то казалось, что сегодняшнее затопление — еще одно звено в цепи событий, ведущих ко мне. Чужак чего-то хочет именно от меня. При этом я старательно игнорировала тот факт, что кроме мамы в поезде была сотня других людей. Но оказалось, что мы зря так торопились. На станцию нас не пустили. Дима напрасно размахивал фальшивым удостоверением и предлагал помощь мага-транспортника. Сурового вида ООМовец сказал, что ситуация под контролем, и велел ждать на улице у выхода, где уже собралась порядочная толпа. Я пыталась снова позвонить маме, но ее номер был недоступен. Я едва не разревелась. Паша обнял меня и, поглаживая по спине сквозь куртку, шепнул в самое ухо: «Ты же провидица. Загляни в будущее. Я уверен, все будет в порядке». Как я сама об этом не подумала? Совсем потеряла голову. Словно я снова превратилась в маленькую беспомощную девочку, которая боится остаться без мамы. Но использовать провидение действительно было страшно. Кто знает, что я там увижу. Даже узнав, что происходит, я ничем не смогу маме помочь. В такие моменты мой дар больше походил на проклятие, и все же я должна была рискнуть. Постаравшись заразиться Пашиной уверенностью, я глубоко вдохнула и закрыла глаза. Настроиться на маму оказалось очень просто. Я тут же увидела, как она в своей коричневой дубленке, кажется, она одна на всем свете еще носит дубленку, стоит на эскалаторе, медленно ползущем наверх, целая и невредимая. Я выдохнула. «Ты прав, все хорошо», — сказала я Паше. Но сбываться это видение не торопилось. С неба снова стало капать, на этот раз что-то среднее между дождем и снегом. Ноги быстро замерзали, но в отличие от Кати и Димы, которые убежали через 10 минут, я не хотела идти греться в машину. Мы стояли так уже почти час, когда, наконец, двери станции открылись, и наружу стали выходить люди. «Мама!» В следующий миг я уже оказалась в ее объятиях. «Полечка, ну как ты?» — причитала она, будто это у нее был повод за меня переживать. Паша деликатно отошел в сторону, но мама тут же его засекла и, отпустив меня, двинулась на перерез с крейсерской скоростью. «Паша, это что же за безобразие? Ты куда смотришь? А еще из полиции!» На лице несчастного инквизитора возникло непонимающее выражение. В чем именно его обвиняют? «Ты-то должен знать о наводнении», — продолжала мама. «Ведь нужно срочно уезжать. У меня в Новгороде двоюродная сестра. Конечно, квартира у нее не очень большая, но на время она сможет вас принять. Только вот вы не женаты. Она может неправильно понять». «Стоп, стоп», — замахала я руками. «Подожди». Мама обиженно поджала губы. «Можно с тобой поговорить наедине?» — сказала я и, взяв ее под руку, потащила подальше от людей. Зайдя за черный автомобиль Уома, я повернулась к маме. «Сначала скажи, как ты сама?» Но она только отмахнулась. «Да что со мной будет? Посидели в этом вагоне, подождали. Свет погас, темно, тихо. Страшновато, конечно, но не смертельно. Потом пришли эти в черных комбинезонах, вывели нас из поезда. Мы смотрим, а рельсы под водой. Но маги уже что-то постелили, и мы пошли до платформы. Даже ноги не замочили». «А эта вода... ты ничего странного с ней не заметила?» «Странного?» Мама взглянула на меня удивленно. «Кроме того, что она в тоннеле?» «Да, кроме...» Она пожала плечами. «Не знаю, Поля, я не приглядывалась». И хотя ее слова меня не успокоили, все-таки она сама стояла здесь, живая и здоровая, и я облегченно выдохнула. «Я понимаю, ты считаешь, что все это вздор?» — начала мама. «Но про наводнение я говорила серьезно». «Я знаю про наводнение, мам», — призналась я, — «но не могу сейчас уехать». Я глубоко вдохнула перед следующей фразой. «Уехать должна ты к двоюродной сестре в Новгород. Все, как ты сказала». Она покачала головой. «Ну что за глупости? Я живу не в городе. Со мной ничего не случится. А вот вы...» «Мы умеем колдовать, и у нас все под контролем. Мы сможем справиться. Но мне будет гораздо спокойнее, если ты уедешь. Просто на всякий случай». Мама стала возражать и снова завела свою шарманку, что с ней ничего не случится, а с нами запросто, и я начала злиться. «Вот так хочешь человеку жизнь спасти, а он сопротивляется. Но не объяснять же ей, что предотвратить наводнение предстоит именно нам с Пашей». «Ты можешь хотя бы один раз довериться мне!» — воскликнула я в отчаянии. «Я о большем не прошу. Просто съезди в Новгород на пару дней. А наводнение — это очередная страшилка. Скорее всего, дамба выдержит, и все будет нормально». Она взглянула на меня с подозрением, и мне показалось, что мама видит мою откровенную ложь насквозь. Но в следующий миг она снова поджала губы. «Ну хорошо, незачем кричать. Но если ты тут погибнешь, я тебя убью, так и знай». После настолько нелепого заявления я смогла лишь обнять ее со словами. «Спасибо, мам». Из-за этой истории с мамой Полина была максимально сама не своя. Потеснившись на заднем сиденье Майка, мы отвезли Анну Владимировну на вокзал, потом Полина пошла ее провожать и стояла у турникетов, пока та не села в электричку. Мы с Димой дожидались ее внутри шумного вокзала. Мимо, как ни в чем не бывало, сновали люди, и меня это даже успокаивало. Что бы ни случилось, жизнь идет своим чередом. «Вы с Катей могли бы не ехать с нами», — сказал я Диме. Он оторвался от созерцания какой-то держащейся за руки парочки на перроне. «Вы бы тогда такси искали до сих пор», — усмехнулся он, но потом добавил серьезно. «Лишний час ничего не решит, а родители — это важно». Словно смутившись этого утверждения, Дима отвернулся и уставился в другую сторону. А я увидел приближающуюся Полину. «Все в порядке, можно ехать». К аптеке мы добрались уже в темноте, битый час простояв в максимально нетипичных для середины дня пробках. После слов Анны Владимировны об эвакуации я всю дорогу мониторил в соцсети. Там творилось что-то неописуемое, потому что слухи действительно просочились, хотя официально ничего объявлено не было. В одних пабликах обсуждали, что власти тянут время и бездействуют, а наводнение надвигается, и мы все умрем. В других грубо осуждали панику и опровергали заявление о затоплении. В-третьих, объясняли все происходящее политическими играми. Мы с Полиной успели посмотреть ролик, где какой-то магический эксперт на полном серьезе уверял, что сама возможность такой глобальной катастрофы смехотворна, и это всего лишь способ отвлечь население от насущных проблем. В другое время я бы с ним согласился, но, как лишний раз показало это дело, там, где замешана магия, возможно все. За окном на дороге, по которой мы едва ползли, расходилась волнами вода из-под колес, а дождь и снег снова превратился в крупные настойчивые капли, словно кто-то поливал город из лейки. Во что бы они ни верили, люди беспокоились и ехали кто куда, нарушая привычный ритм жизни. Прежде чем выйти из машины, я шепнул Полине так, чтобы не услышали остальные. «Ты как, может быть, хочешь поехать домой?» Она вскинула на меня испуганные глаза. «Домой? Совсем рехнулся?» «Верно. Ведь меня таскало по полу водяное щупальце именно в ее ванной». На краю сознания мелькнула максимально крамольная мысль, что можно поймать чужака, сделав Полину приманкой, но я тут же ее отогнал. «Извини, не подумал». Она не успела ответить. «Что вы там тормозите?» — окликнула нас Катя. Пока мы шли за остальными в лабораторию, я держал Полину за руку. Она благодарно сжимала мою ладонь в ответ. Спустившись в уже привычный подвал, мы сразу взялись за дело. Катя достала вчерашние распечатки и пролистала. «Написано, что проход откроет начертанная на полу звезда». Сбросивший мокрую куртку Дима задумчиво оглядел столик. «На полу, говоришь?» Он махнул нам рукой, чтобы мы отошли, а следующим взмахом сдвинул столик в дальний угол. Под ним обнаружилась нарисованная белой краской пентаграмма с символами по краям. «Крутяк!» — заявила Катя. Что делать с этой находкой дальше, было по-прежнему непонятно. Катя снова принялась читать, а Дима обошел пентаграмму по кругу и, остановившись у печи, вдруг сказал. «Если я верно помню, это символ огня». Он указывал на изображение на луче звезды, треугольник острым концом вверх. «Да, все правильно», — сверилась с записями Катя. «Значит, печь стоит прямо у символа огня», протянул магистр, выразительно пошевелив бровями. Мы с Полиной догадались, на что он намекает, и, не сговариваясь, разбрелись в разные стороны. На следующем ключе я увидел еще один треугольник, но концом вниз и пересеченный горизонтальной чертой. «Дима, что это значит?» Ну, ответила мне Катя. «Это земля. У Полины воздух, у Кости вода, а там эфир». Она тыкала пальцем, как бы распределяя знаки между нами. Я снова посмотрел на свой, потом на Полин, и кое-что заметил. Почему-то мой треугольник был еще заключен в круг. Присев на корточки, я потрогал изображение на полу. Знак земли явно был нарисован краской, а кружок — это борозда в камне. Он вынимается. Я попытался подцепить его пальцами, но тут явно нужен инструмент потоньше. «Дима, помоги!» Великий магистр тут же оказался рядом. Я показал ему, в чем дело, и он с помощью магии осторожно вынул то, что на поверку оказалось цилиндрическим куском камня, вроде затычки. Дырка от него получилась как раз такой, чтобы в нее пролез мой кулак. Но в открывшейся выемке было пусто. Я нащупал лишь холодную мерзлую землю. «Земля! Ну, конечно!» Я показал Диме испачканные пальцы. «Земля к земле!» Он едва не подпрыгнул от радости. «Гениально!» Полина, внимательно наблюдавшая за нами, спросила. «А с воздухом что делать?» Итак, дело у нас пошло на лад. На знаке воздуха мы оставили воздух, на треугольнике воды одну из склянок, наполнив ее водой. Единственная заминка получилась с эфиром. Катя судорожно листала записи Пеля. Ни огненный шар, ни левитирующее перо не годились для представления самой магии, потому что были лишь ее проявлениями, а не самой сутью. И в итоге мы решили, что придется Диме самому встать на луч. Оставалось лишь положить в центр пентаграммы философский камень и... «Стоп!» — вскинул я руку. Дима, уже потянувшийся за своим амулетом, скорчил недовольное лицо. «Если мы завершим узор, то откроем портал», — сказал я. «Но нас может постигнуть участь Максима. Или мы впустим еще одного чужака. Нельзя сейчас открывать его». «То есть мы даже не попробуем?» Дима не мог скрыть разочарование в голосе. «Подумай сам, это реальная возможность погибнуть». «Нам нужна страховка», — вмешалась Катя. «Надо сделать так, чтобы мы могли выключить эту штуку». «Как? Это же тебе не утюг», — вскинулся Дима. Но тут ко мне подскочила Полина. «Паша, ты же забрал глушитель из моей квартиры?» «А ведь верно. Я достал из внутреннего кармана куртки маленькую черную колонку. Приготовления были недолгими. Я установил глушитель в углу прямо на полу и проверил, что он исправно работает. Мы все замерли, не сводя глаз с пентаграммы, а Дима отправил свой амулет в полет прямо в центр. Не дыша, мы следили за камнем, который медленно опустился на пол и ничего. Еще несколько секунд мы сверлили его взглядом, но ничего не происходило. «Да чтоб тебя!» — разочарованно буркнул магистр. Полина неторопливо зашла в круг, но ничего не изменилось. Тогда она подняла с пола камень и повертела в руках. «Может, он был одноразовый?» «Ну нет». Дима сердито вырвал его у нее из рук, будто это Полина виновата в неудаче. «Просто мы в чем-то ошиблись». Искать ошибку в тайном ритуале — максимально непродуктивное занятие. Катя снова закопалась в свои листки. Полина заглядывала ей через плечо и спрашивала что-то. Дима ходил вокруг пентаграммы, бормоча себе под нос. Рядом со мной оказался Костя, который шепнул. «Не нравится мне все это, Паш. А вдруг дело не в ошибке?» «А в чем?» «Да в чем угодно. Может быть, портал запечатал чужак?» От такого предположения у меня засосало под ложечкой. Мысль о том, что наш план изначально обречен на провал, меня максимально не радовал. Мы просидели в лаборатории до 11, но так и не сумели выяснить, почему портал не открылся. Самым упорным из нас был Дима. Он попробовал еще раз, потом попытался использовать магию, чтобы как-то активировать все камень и другие элементы, искал информацию в распечатках и в настоящей тетради Пеля, но даже его старания не увенчались успехом. Наконец мы решили, что пора расходиться. Вспомнив о дыре в двери ее ванной, я предложил Полине переночевать у меня. В такси на нас с Пашей навалилось молчание. Обсуждать было уже нечего, да и не осталось сил. Если мы не сможем открыть портал, то городу крышка. Дождь перестал, но видно было, что это ненадолго. Свинцовые тучи нависали все ниже. Паша жил на проспекте Стачек, который превратился в одну большую лужу. В свете фонарей я видела в окно, как по дороге расходятся волны. И улица показалась мне похожей на широкую реку, которая в ближайшем будущем снесет стоящие вдоль проспекта монументальные дома с колоннами, а потом и маленькие кирпичные здания в глубине переулков. От этих мыслей я сильнее стискивала Пашину ладонь своей. Старое шестиэтажное здание встретило нас полночной тишиной и гулом наших шагов в высоких потолках. «И ты в самом деле здесь живешь?» — спросила я шепотом, с опаской проходя за Пашей в старенький лифт. Инквизитор осторожно руками закрыл за нами створки, нажал на кнопку, и кабина тронулась. «А что тебя удивляет?» — осведомился он. «Думала, я живу в пентхаусе с видом на Невский?» Но дело было не в этом. На мой взгляд, бодрому и веселому Паше не подходило степенное монументальность здания. «Просто дом больше похож на музей, а ты не подходишь на роль экспоната». «Поверь, моей квартире до музея далеко», — усмехнулся он в ответ. «А я отрешенно подумала, что вчера мы повстречались с настоящими грифонами. Нас чуть не убила взбесившаяся вода в моей ванной. Сегодня мою маму едва не затопило в метро, и мы со дня на день ожидаем наводнения. Но я все равно ощущаю волнение от того, что увижу квартиру своего парня». «Как это типично! Беспокоиться о бытовых мелочах куда легче, чем решать судьбы мира. Или наоборот?» Наконец Паша отпер металлическую дверь, впуская меня в свой дом. Я несмело шагнула в небольшую уютную прихожую. Здесь не было высокого потолка, и мне сразу стало спокойнее. «Проходи», — радушно пригласил хозяин, скидывая ботинки и устанавливая на полочке глушитель, который прихватил с собой на случай, если чужак достанет нас и здесь. «Чаю попьем?» «А покрепче есть чего?» — опомнилась я. «Ну нет», — покачал головой Паша. «Если снова случится какая-то хтонь, то мы должны быть максимально адекватны». Я спорить не стала. Сняла куртку и ботинки, а Паша уже скрылся на кухне. Осмелев, я прошла в комнату, которая была в квартире единственной. Зато какой огромный! Здесь как раз был сталинский потолок, но Паша грамотно им распорядился. Сделал что-то вроде второго этажа, где оборудовал кабинет с письменным столом, а внизу получилась ниша, где пряталась за занавеской кровать. Я взглянула на противоположную стену и не сдержала восхищенный вздох. Стена от пола до потолка представляла собой книжный шкаф. Подойдя ближе, я стала рассматривать разноцветные корешки. Чего здесь только не было. Мировая классика, классика фантастики, стройные ряды фэнтези в похожих обложках, целая полка, посвященная Толкину, его произведения в разных изданиях и биографические книги об авторе. Полка Гарри Поттера, Ведьмака. На самом нижнем ярусе, почти у моих ног, я увидела разномастные издания с незнакомыми именами. Анастасия Некрасова. «Круговорот. Лето рожденных». Присев на корточки, прочла я, и уже потянулась было к книге, но тут мурашками по коже прошла мысль, что вся эта библиотека скоро исчезнет навсегда. Реальная опасность прорвалась сквозь воздвигнутую в моем сознании стену. Я поспешно выпрямилась и снова оглядела стеллаж. Наверняка Паша собирал свою коллекцию не один год, и если нам придется срочно бежать, то он не сможет взять ее с собой, и все эти прекрасные книги будут погребены под водой. Да что там книги? Исчезнет не только вся Пашина библиотека и его квартира. Будет стерт с лица земли Зимний дворец, разводящиеся по ночам мосты, Невский проспект, Медный всадник. Целый пласт истории уйдет под воду. Исчезнут мои любимые места. Мозаичный Спас на Крови, Дом книги, даже парк на Крестовском острове. Традиции и культура города на Неве будут безвозвратно утеряны. Может, климат здесь оставляет желать лучшего, и я первая готова поворчать по этому поводу, но Петербург — мой дом, он не может погибнуть. «Возьми что-нибудь почитать, если хочешь», — услышала я Пашин голос. Он подошел ко мне сзади и обвил руками талию. «Ты был прав. Твоя квартира на музей не похожа, скорее на библиотеку», — выдавила я, подавляя внезапную дрожь. «Пойдем, я налил чай». Паша нежно поцеловал мочку моего уха. Я повернулась к нему лицом, встретилась с его глазами. «Паша, я хочу спросить тебя кое о чем». «Спрашивай». «Я хотела спросить, что будет между нами дальше? Останемся ли мы вместе, когда все так или иначе закончится? Другого момента поговорить нам может и не представиться. Но было что-то такое в Пашином взгляде, что вопрос показался мне неуместным. Я испугалась, что могу случайно разрушить наше теплое здесь и сейчас, и сказала другое. «А если у нас с порталом ничего не получится, что мы будем делать? Ведь город исчезнет под водой». «Даже если так, мы-то не исчезнем. Переместимся в другое место, уедем. Все будет хорошо, Полина». От его непрошибаемой логики мне стало чуть спокойнее. «Как ты думаешь, сколько времени у нас еще есть?» «Все утром», — сказал Паша, крепче прижимая меня к себе. «Сейчас нам нужно отдохнуть». Но его руки и губы действовали вразрез со словами. Он страстно, с напором поцеловал меня, поглаживая по спине. Проведя ладонью по ежику его волос, я подумала, что Паша соврал. На самом деле он тоже боится, поэтому целует, как в последний раз. «Ну и пусть», — мелькнуло в голове, в то время как Пашино горячее дыхание заскользило по моей шее. «Пусть». Чай так и остался нетронутым. Кто-то медленно стаскивал с меня одеяло. А без него мне было прохладно в одной Пашиной футболке. В темноте сверкнули две зеленые точки. «Кто здесь?» — прошептала я. «Это я, Костя». Я резко села. У меня в ногах вырисовывался кошачий силуэт. «Что ты здесь делаешь?» Он подскочил ближе и заговорил быстро-быстро. «Полина, Катя и Дима попались в ловушку. Дима понял, в чем была наша ошибка. Они пришли в лабораторию, чтобы проверить его догадку, но теперь они не могут выйти». Я еще не видела кота таким возбужденным и испуганным. Что это значит? Они заперты в подвале? Не совсем. Скорее заколдованы. Они не могут выйти из лаборатории. Костя уперся лапами мне в грудь. Страх прокатился по телу. А что, если существо растворит их, как Макса и моего соседа? Я обернулась к Пашиной подушке, но там было пусто. — Где Паша? — спросила я. — Я думал, ты в курсе. Ты же с ним ночуешь, — ответил кот. Теперь уже жуть пробрала до костей. Я вскочила и выбралась из ниши в комнату. Костя хвостом следовал за мной. Тут мы услышали звук щелкнувшего замка. Я, как была, в короткой футболке, побежала в прихожую. Костя резко включил свет. Жмурясь, у входной двери стоял Паша в куртке и капюшоне. — Что случилось? — Кот, ты почему здесь? — Где ты был? — подозрительно поинтересовался у него Костя. Встречался с Петром. На всякий случай передал ему материалы по делу. Он вынимал из внутреннего кармана куртки телефон. — Материалы? Зачем? — спросила я. Паша хмуро глянул из-под лобья, и до меня дошло. Он все рассказал полицейскому на случай, если мы не справимся. Если снова что-то пойдет не так, то должен быть человек, который знает правду. — На всякий случай, говорю же, — буркнул он. — Прямо посреди ночи? — недоверчиво уточнил Костя. — Да, посреди ночи. Если ты не заметил, времени у нас совсем немного. — У нас его вообще нет, — отрезал кот. Катя и Дима в ловушке, в лаборатории. — Что? Костя рассказал, что мирно спал у Кати. Она не могла заснуть и что-то делала на ноутбуке. А потом вдруг вскочила и стала собираться. Оказалось, что на Димин телефон она тоже поставила слежку и теперь увидела, что он зачем-то едет в аптеку Пеля. Катя с Костей нашли его в лаборатории, и как раз вовремя. Дима объяснил, что понял ошибку. На символе воды должна быть вода без сосуда. Он уже хотел положить в центр свой амулет, когда Катя его остановила. — Ты ведь забрал глушитель, Паша? А открывать портал без него опасно. Катя уговорила Диму подождать до утра, но когда они попытались выйти, то не смогли. Пока он это рассказывал, я сбегала в комнату и переоделась в джинсы и свитер. Вернувшись, я увидела, как инквизитор разочарованно тыкает в наручные часы. — Уже второй час, тик бесполезен. — Едем на машине, — сказал Костя. Он стоял у двери наготове, подняв хвост кверху, будто флаг. — Давайте быстрее, поехали! — бросила я, хватая куртку. — Постой! — Паша поймал меня за руку. — Полина, Дима и Катя, ты можешь посмотреть, как они? У меня все сжалось внутри. «Хочешь, чтобы я заглянула в будущее?» «Я хочу знать, чего нам ожидать», — очень серьезно сказал он. Меня вновь охватил страх, как тогда с мамой, даже более сильный, ведь чужак перешел в наступление. А если они погибли? Но мне оставалось только кивнуть. Мне нужна тишина. Я вернулась в комнату и села в кресло, уютно примостившееся рядом с книжным стеллажом. Сделала несколько глубоких вдохов, чтобы унять волнение, и, закрыв глаза, ушла в себя. В целом, эти приготовления не обязательны. Я могу заглянуть в свое будущее и на ходу, с мороженкой в одной руке, набирая сообщение в телефоне другой. Но сейчас я хотела получить как можно более точную и подробную картину. Мне не нужны были обрывочные сведения и односложные ответы. Я хотела точно знать, сможем ли мы спасти Катю и Диму. Они тут же возникли перед внутренним взором. Сидели по обеим сторонам столика в лаборатории Пеля и тихо переговаривались. Я видела, как я сама подбежала к ним, радуясь, что они живы и здоровы. Но тут видение пошло рябью. Возникли помехи, прямо как в прошлый раз с убийством Светланы. Все корчилось и смазывалось, из тумана выныривали лица Паши, Димы, Кати. Картинки сменялись слишком быстро, проваливаясь в туманную пелену. Изо всех сил я старалась увидеть что-то внятное, что прояснило бы происходящее, но все потонуло в золотом сиянии. Это был конец. Открыв глаза, я тяжело дышала, словно после пробежки, до боли вцепившись пальцами в подлокотники кресла. Медленно их разжав, я подняла глаза на Пашу и Костю. Кот наблюдал за мной, не сводя рыжих глаз, но, упершись в мой взгляд, сделал вид, что старательно полирует лапой морду. Паша тоже изображал, что занят своими делами, копался в телефоне, стоя посреди комнаты. Но мне сложно было представить, что он ставит лайки в соцсетях, пока я пытаюсь выяснить, живы ли Катя и Дима. Почувствовав мой взгляд, он тут же напрягся и подошел ко мне. «Ну что?» «Я видела, что Катя и Дима живы», — медленно произнесла я. «Я видела их в лаборатории Пеля, но больше я ничего не смогла понять. Его магия создает помехи». Паша сосредоточенно кивнул. Мелко дрожа, я поднялась с кресла. Сказать ему или нет? И что сказать? Что, возможно, в итоге мы все погибнем? «Полина?» — Паша взял меня за руку. «Тебе плохо?» «Нет, я просто...» Дыхание прервалось. «Расскажи мне правду». Его проницательные глаза оказались прямо напротив моих. «Что ты там видела?» Я сглотнула. «Я не знаю. Катя и Дима были в порядке, я не вру. Но после ничего не понятно. А в конце все поглотил золотой свет». При этих словах Паша сжал губы. Он не хуже меня понимал, что это может означать. «Что нам делать?» — прошептала я. Но лицо инквизитора разгладилось, и он заговорил нарочно небрежным тоном. «Давай рассуждать логически. Во-первых, не будем делать поспешных выводов. Во-вторых, мы все равно не можем оставить Диму и Катю без помощи. И в-третьих, возможно, видение означает, что опасность там грозит именно тебе. Так что я поеду туда и разберусь». Я испуганно уставилась на него. «Ты поедешь? А я?» «Я думаю, тебе лучше остаться здесь». «С ума сошел!» Я даже отступила на шаг. «Эта тварь уже два раза приходила ко мне. А если пока тебя не будет, он придет снова? Может быть, это ловушка, чтобы тебя отвлечь и добраться до меня?» «Ты думаешь, он охотится именно за тобой?» Нахмурился Паша. «Я не знаю, но мне очень-очень страшно, Паша!» — воскликнула я. «Уж лучше я поеду с вами». Мне казалось, что я вижу, как работает логический алгоритм в его голове, решая эту дилемму. «Ладно», — наконец произнес он. Я облегченно выдохнула. «Пока мы тут спорим, Катя и Дима все еще в опасности». «Едем скорее», — сказала я. У парадной нас ждал огромный черный внедорожник. Первым к нему потрусил Костя. «Ты приехал на майке?» — удивилась я. «Как тебе это удалось?» «Трудно», — отвечал кот. «Но мне помогла Катя. Она прямо с телефона что-то напрограммировала. Теперь он слушается меня. Майк, это я». Автомобиль моргнул, отключая сигнализацию, и распахнул водительскую дверь. «Давай я сяду за руль, так будет безопаснее», — предложил Паша. Тогда Костя выжидательно поглядел на Пашу, чтобы тот открыл ему другую дверь. Мне пришлось устроиться сзади. «Привет, Майк», — протянул Костя. «Привет, котик», — заявил автомобиль. Я невольно заулыбалась. «Это Катя поиздевалась», — буркнул кот. «Майк, заводись и погнали». Мерно заработал двигатель. «Включить автопилот?» — уточнило чудо техники. Паша замотал головой, и Костя сказал. «Нет, не надо». «Как скажешь, котик». И водитель нажал на газ. Паша аккуратно припарковал автомобиль перед зданием аптеки Пеля. Я первой выскочила из машины, но у двери остановилась в нерешительности. «Я ведь ничего не смогу сделать». Паша обогнул меня и отпер дверь своим всеключом. «Держись за мной», — шепнул он. Я заметила у него в руках Лоис. Костя семенил за нами молча, как тень. В такие моменты забываешь, что он говорящий. Просто бездомный кот увязался. Как я поняла из его сбивчивых объяснений, именно благодаря своей звериной натуре он смог сбежать из лаборатории, а Катя и Дима — нет. Видимо, чужак не принял его в расчет. Пробираясь сквозь спящую аптеку, мы прислушивались к каждому шороху. Свет не включали. Теперь нас вел Костя. А Паша держал оружие наготове, хотя не представляю, как он смог бы прицелиться в этой тьме. В отличие от меня, у него не было врожденной способности видеть скрытое. Повернув в уже знакомый коридор, мы открыли дверь на лестницу и стали спускаться. Я опиралась рукой о шершавую белую стену. Нервы были напряжены до предела. — Поля, смотри в оба! — обернулся ко мне Паша внизу лестницы. — Скорее всего, он невидим. Скажешь мне, куда стрелять. — Ты хочешь убить его? — переспросила я. — Но Грифон сказал, что это невозможно. По крайней мере, я не дам ему околдовать кого-то из нас. Свет в коридоре не горел, отчего сам коридор казался бесконечным, а наши шаги слишком медленными. Атмосфера древней магии давила, заставляя меня внутренне сжиматься. Через несколько минут впереди замаячил свет. Дверь в лабораторию открыта. Ноздрей коснулся легкий аромат моря, от которого я вздрогнула. Я взглянула на Пашу. Он крепко держал в руке Лоис. Запах чуждой магии витал в воздухе остаточным следом. Подойдя ближе, мы услышали голоса. «Катя!» — прошептала я, узнав ее голос. Костя тут же рванул вперед и скрылся из виду. У меня отлегло от сердца. Они хотя бы живы. Впрочем, расслабляться было рано. В моем видении мы благополучно встретились, жесть началась потом. Паша первым вошел в лабораторию, а я за ним. В тусклом свете старинной настольной газовой лампы Катя и Дима сидели на скамьях по обеим сторонам столика с приборами. Свет неровно падал на их лица, делая их похожими на живых мертвецов. Услышав наши шаги, они подняли головы. Обойдя Пашу, я бросилась к ним. — Как вы? Что произошло? — спросила я, вглядываясь в их лица, чтобы убедиться, что они не околдованы. Катя нервно всхлипнула и, вскочив, повисла у меня на шее. Дима поднялся с большим достоинством. — Он вырубил меня, я только недавно очнулся, — сказал он. — Почему вы не сбежали? — спросила я, поглаживая Катю по спине. — Дверь даже не закрыта. — Думаешь, мы дураки? — ехидно поинтересовался Дима. Во-первых, я был без сознания, а во-вторых, когда мы приближались к двери, он замялся и сморщился, словно у него заболел зуб. — Он колдовал, — отстранившись, сказала Катя. — Все тело начинало болеть, и мы уже не могли идти. Меня передернуло. — Он и такое может. И зачем он не отпускал вас? Вы его видели? Где он? — сыпала я вопросами. Голос из-за спины ответил. — Он здесь.